1946. Через 4 дня этих господ будут вешать. Когда думаешь о казни какого-либо убийцы из материальных побуждений или по психосоматическому поводу, то хоть и ужасаешься, но представление о безумном взгляде, о низменной душе, об отрепьях как-то сливает казнь в одну картину с казнимым. Когда же думаешь о человеке, у которого картинная коллекция, тонкие вина, жена, самая красивая женщина в Европе, и когда видишь идущим на эшафот к петле именно этого человека, это не умещается в сознании. Это Риббентропи. Ведь он сидел, наверное, много раз в жизни, поглядывая через бокал с вином на свет, много раз говорил о том, что купил Рембрандта или другого, потом он пошел вверх по 13 ступенькам. Заглядывавший в глазки их камер журналист Бронфман рассказывал, что Кейтель стелил постель, Риббентроп писал письма, кто-то разговаривал со священником. Каждому было дано слово в минуту. Ничего не было слышно, так тихо они говорили. Вешал солдат-американец, дергая какой-то рычаг, заставлявший жертву проваливаться вместе с петлей в люк. Само повешение происходило таким образом подполом, не на виду. Страшный сон, в котором я спешу на свой творческий вечер, через ямы, по грязи, в темноте, по каким-то досточкам. Потом оказывается, что у меня пропала рукопись. Она же, оказывается, башмак, который, словом, вспоминать, а тем более записывать сны неинтересно. Это неинтересно даже у Толстого. Холодная война — это миросозерцание, которое введено, безусловно, нами. Это ожесточение. Холодная война началась, когда появилась статья о гнилом либерализме при современном состоянии человеческих умов, очень правильно названном гуманизмом. Нельзя было вводить средневековое ожесточение идей. Это привело к ожесточению, к преследованию, без которых можно было обойтись. Вернее, можно было бы прийти к тем же результатам гуманистическим путем. Гораздо важнее помнить личные, ближайшие объекты. То, что было со мной, ничуть не меньше значит, чем то, что было с миром. Как-то ни странно, этот такой тяжелый, когда участвуешь в нем, сон, тяжелый для мускулатуры и для зрения, с его бесконечным попаданием то на один, то на другой эскалатор, и с его незавершенностью лестниц, и постоянным ожиданием чего-то очень страшного за дверью, как это ни странно, повторяю, сон этот после пробуждения, и потом, когда его вспоминаешь днем, воспринимается как сон, говорящий о здоровье. Когда я подошел к двери и хотел позвонить, лифтерша сказала: «Вот его ключ», и из своего ящичка вынула ключ. Я сунул его в скважину и открыл дверь больного. Мне нужно было достать у него, кассира, 25 рублей, чтобы, во-первых, выпить стакан портвейна у Павла, а во-вторых, купить четвертинку. Когда я вошел в комнату со скамьями и окнами, я увидел то, что мне показалось женщиной, старой или даже молодой женщиной, посмотревшей на меня из-под одеяла. Это и был кассир Илья Андреевич. Вчера у него был криз нервной системы, а сегодня я пришел к нему за 25 рублями. Он сказал: «Вот там белое», и указал на шкаф. Я открыл шкаф, и там было много белого. Я не знал, что он имеет в виду под словом «белые». Я знал, что это, очевидно, нечто, где деньги. Там не было белого, где деньги. Я колыхнул висящие пиджаки и кофты. Там не было белого. Тогда человек, у которого вчера был криз нервной системы, Илья Андреевич, кассир и человек, который был мне самым лучшим другом на свете, потому что выручал в минуты ужаса, встал, хотя ему было запрещено врачом вставать, и достал из какого-то кармана 5 рублей. Рублями. Я их взял. И потом ушел сквозь лес эпитетов. Начало этого рассказа относится к довольно отдаленному прошлому. Ко времени, вскоре после окончания войны, когда в Москве были еще так называемые забегаловки, Можно было зайти в некое помещение со стойкой и столиками и попросить 100, 150, 200 граммов водки и пить ее, как тебе хочется, за столиком или перед стойкой. Покажется странным, что я начинаю рассказ с особенностей продажи водки в те времена, но происходит это потому, что я вспоминаю время, когда я сильно пил, опускался, и вся сердцевина рассказа лежит именно в этом. Это история о человеке, который погибал, о художнике, который не шел по земле, а как бы летел над ней в силу особого строения души и тела. Истинная история о себе самом, о Юрии Олеше, бывшем в некоторую эпоху довольно известным писателем в Советском Союзе. Я так опустился, что мне ничего не стоило подойти к любому знакомому на улице, попросить у него 3 рубля, которых было достаточно, чтобы выпить, скажем, в забегаловке пива. Надо заметить, что я просил без какой-нибудь наглости. Наоборот, я старался быть простым, скромным. Это мне удавалось по прирожденному актерству. Я был даже изысканно простым. Давший 10, знакомый быстро уходил. Я видел, как он поправляет головной убор, утверждает более крепкий портфель под мышкой. Я понимал, что этому человеку неловко. Я шел в забегаловку. Это было еще в то время, когда водку продавали в забегаловках в розлив. 150 грамм, — говорил я человеку по ту сторону стойки. Чаще всего это были женщины, толстые, некрасивые, на мой вкус, но одобряемые большинством посетителей. Некоторые даже прилипали к стойке, флиртуя с продавщицей. «Да ну тебя!» — вдруг прервала она излияние. «Вот как плесну сейчас в рожу!» 150 граммов — довольно тяжелая порция. Я шел с ней к одному из тех приспособлений для питья, которые стояли тогда в забегаловках. Нечто вроде круглого стола на высоких ножках, настолько высоких, что круг подходил почти под подбородок. Я ставил стаканчик на круг среди луж и разных огрызков. Чаще всего это были огрызки колбасы, встречались также селедочные головы с блестящими щитами щек, создававшими впечатление, что это головы в пожарных касках. В целях экономии я не закусывал. Нужно было иметь запас денег, чтобы еще выпить. Я выпивал порцию сразу, не залпом, впрочем, а так, как пьют воду, постепенно наклоняя стакан. «Молодец, папаша!» — говорил кто-нибудь из посетителей. Случалось, что эта реплика огорчала меня. В ней подчеркивалось, что я не молод, и подчеркивалось не просто, а еще с комизмом. Смотри-ка, мол, старый-старый, а водку-то ишь как выпил. «Какой же я папаша!» — иногда возражал я. А тому даже не было понятно, против чего я, собственно, протестую. Что ж, в конце концов, и я согласился с тем, что для чужих глаз я, конечно, папаша, не молодой, плохо одетый, с лицом чаще всего испитым. После водки, разумеется, хотелось есть. Как быть? Закусить все же чем-нибудь или не трогать оставшиеся суммы во имя того, чтобы выпить еще 100 грамм? На стойке в стеклянной горке стояли тарелки с кетовой икрой, сыром, копченой ветчиной, рубленной колбасой, наличествовали даже салаты из картошки с соленым огурцом, из крабов, полосатых как тигры, из мяса с яйцом. Дешевле всего был пирожок, довольно длинный, заскорузлый, жареный пирожок с мясным фаршем, не взять ли его, и я брал пирожок, который оказывался давно застывшим, и фарш, которого шуршал во рту. «Дайте еще 100 грамм», — вырвалось у меня само собой. «Теперь ж я стану возле того стола в углу под окном. Там чище, так что старуха сняла с него пустые кружки и вытерла лужи. Окно в ледяных узорах, среди которых меч, прям-таки меч, широкий, толстый, блестящий, с неким, как и бывает у мечей, раздвоением посредине. Он направлен снизу вверх и косо, рукояти не видно. Римляне, вспоминаю я, когда хотели покончить с собой, бросались грудью на меч, вкопанной рукоятью в землю. От выпитой водки, как-то всегда происходит в первые минуты, мысли рождаются только приятные, неудержимо приятные, все лучше и лучше. Да-да, думаю я напишу прекрасную вещь с эффектами такой же силы, вот как это бросание на меч. Боже мой, чего только не могу я придумать. К столу подходит старичок, едва ли не в мундире. Во всяком случае, воротничок того, что надето на нем, стоит вокруг шеи, причем эта синяя стенка не смыкается на кадыке, оставляя незащищенное пространство голой шеи, которая, как это ни странно, кажется единственно теплым во всей промерзшей фигуре старика. Он кладет на стол сверток, как видно из гастрономического магазина, уходит к стойке и возвращается со 150 граммами и кружкой пива. «Стаканчик пива», — говорю я, тоже оказавшись у стойки. «Ничего, папирос у меня есть. Впрочем, есть ли? Есть еще несколько штук. Вот они. Раз, два, три, четыре. Ничего, хватит». Старичок разворачивает сверток, в котором оказывается плитка копченой севрюги. Из кармана не то мундира, не то пальто он вытаскивает французскую булку и, прежде чем положить ее на стол, дует на него. Мне до восторга приятно следить за его действиями. Они кажутся мне удивительно правильными, достойными всяческого одобрения. «Не угодно ли кусочек?» — спрашивает старичок. Его перочинный нож уж навис над плиткой. «А что, севрюга?» — спрашиваю я. «Хорошая, свежая». В дальнейшем я посвящаю все свои силы тому, чтобы отделить кожицу от куска, с тем же отсутствием спешки, как это делает старик. Хороший старик, как он все это хорошо делает, с удовольствием, со вниманием к прелести того, что происходит. «Кто из вас старше?» — раздается сбоку вопрос. Я слышу его, этот вопрос, но никак не могу подумать, что он имеет отношение ко мне. «А кто старше?» «Мне 70», — бойко отвечает старик. Однажды я заметил, что теряю желание писать, в смысле сочинять что-либо о вымышленных людях, их вымышленной жизни. Это нежелание было непреодолимым. Я понял, это катастрофа в моей писательской судьбе. Это конец. Однако умение писать вообще меня не покидало, и даже когда я и остановлюсь на одном морозном дне, когда я подошел к одному из таких знакомых. Это был известный режиссер, осатаневший от успеха своей деятельности, не стоящий гроша ломаного и возникший только в результате проявленного ему умения втирать очки. Подлец, да, просто столб, я бы сказал, столб в шубе. Если говорить художественно, то передо мной стоял столб в шубе, лица которого я даже не различал. Прекрасная шуба с расшевеленным ветром, красивым меховым воротником. «Дайте мне 3 рубля», — сказал я. «Боже мой, может быть, вам 10? О, это прекрасно!» — воскликнул я, уже повторяя себя, уже научившийся всяким приемам по части этого попрошайничества у знакомых. «А это не ударит вас по бюджету? Ну, что вы, Юрий Карлович!» Он снял перчатку и вдвинул руку за борт шубы. Там в боковом кармане, как оказалось, стояли пачки и новые 10. Он отъединил одну от пачки, и она протянулась ко мне, твердой, как бы даже звенящая в морозном воздухе. «Спасибо, я вам отдам. Я скоро буду богат, очень богат». И я сказал ему то, что говорил всем, у кого брал деньги, что я пишу замечательную пьесу, которая скоро будет готова, и тогда пора, Юрий Карлович, пора, — сказал он. Это был известный театральный режиссер. Знатный человек, лауреат сталинской премии, награжденный званиями и орденами. Разумеется, он не верил, что я пишу пьесу. Вернее, в этом смысле я не представлял для него интереса. Его интересовало, что я опустился, прошу деньги. Он, хотя я стоял лицом к нему, увидел бахрому на моих штанах. Я не мог в точности знать, конечно, что он думает сейчас обо мне, осуждает ли, жалеет ли, но мне с убедительностью представилось, что, кроме всех чувств, он испытывал еще... Был момент, когда я спохватился, дал себе слово «прекратить это». Помню, я встретил некоего театрального деятеля, у которого просил десятку. Мне в ту пору ничего не стоило обратиться с подобной просьбой к знакомому. Разумеется, я просил деньги в долг. И поскольку этот столб в шубе неожиданно оказался щепетильным, то я стал обладателем 25 рублей. Уходя от него, я оглянулся и увидел, что он стоит и смотрит мне вслед. Я помахал ему рукой, он кивнул мне. По всей вероятности, он думал о том, что вот, мол, бывает с человеком. Известный, смотрите, писатель, а вот спился, побирается. Я заметил, что он кивнул мне не просто приветственно, а с каким-то оттенком, я бы сказал, назидательности. Хорошо, я тебе кивнул, но что из того, ты пойдешь и напьешься. Я еще раз оглянулся. Он шел, унося длинную под волнами коричневого сукна спину.